нам стоила земля. Знал ли он, что мы потеряем не только небеса, но и землю? Может, и предчувствовал нечто подобное? Ведь не случайно сказано в этом стихотворении: «В ком сердце есть, тот должен слышать время, как твой корабль ко дну идет». Своеволец, услыхав от женщины «нет», способен пустить себе пулю в лоб. Человек, стремящийся к богатству, пускает по ветру все, что у него есть, надеясь выиграть в карточной или биржевой игре. Иногда он становится блатарем и вскрывает банковский сейф, расплачиваясь за это тюрьмой. Своеволец уничтожает все и всех, кто ему мешает, и прежде всего самого себя. Разрушение и самоуничтожение – неизбежные следствия своеволия. Самоубийство Гитлера и его костер – блистательный пример самоуничтожения своевольца, который верил, что вокруг его костра соберется вся Германия. Я читала, что Гитлер в последние дни непрерывно давал приказы уже несуществующим и рассыпавшимся армиям. Он негодовал, что они, несуществующие, не выполняют его приказов. Его действия отлично иллюстрируют наблюдение Сергея Булгакова о том, что своеволец начисто теряет ощущение реальности. Булгаков понял это в дни, когда своеволие еще не приняло таких отчетливых форм, как в нашу эпоху. Своевольный человек и своевольное общество не только не желают считаться с реальностью, но действительно не видят ее. В уме они переделывают ее на свой лад и не способны поверить, что она иная. Я запомнила своеобразный сдвиг значения слова «оппортунизм». В 30-х годах все газеты пестрили этим словечком. Оппортунизм оказался способностью замечать не только наши удачи, но и беды. А оппортунистами были люди, которые говорили, что настала тяжкая пора и следует призадуматься. Большинство из них вышли из лагеря своевольцев и попросту боролись за власть, пользуясь тем, что еще не полностью потеряли чувство реальности. Есть огромная разница между отказом молчать свободного человека «здесь я стою, я не могу иначе» и своевольца, который упорствует, предлагая перестроить мир по собственному плану, а не по чужому. Так называемые оппортунисты тоже перестраивали мир, но по иному плану. Они прогорели и попали в лагеря, где скоро погибли. Обыкновенные люди к этому времени уже научились молчать в тряпочку, и шумели только старухи в очередях. Их было так много, что, скорее всего, им дали умереть своей смертью. Им на смену пришли новые кадры старух, в молодости занимавшихся раскулачиванием и изъятием ценностей. Стояние в очереди стало опасным, потому что старухи второй половины сороковых и начала 50-х годов громили продавцов и покупателей за недостатки в идеологической работе. Одной из них я попалась на язык, потому что завернула покупку в газету с портретом хозяина. Кульков в уличных ларьках, да и в магазинах не было, а в каждой газете красовался этот портрет. Она подняла крик и вырвала у меня газету. Покупка, яблоки или морковь, я уже не помню, рассыпались по тротуару. Я не стала ничего собирать и была рада, что удалось унести ноги. Время было напряженное и погромное. Охранники действовали везде и всюду по указке своевольцев. Подобные сцены вспыхивали везде и всюду, на улицах, в очередях, в автобусах.